Глава 12. Прошел почти месяц с того вечера, когда Аля ушла от Ильи. Она жила теперь дома, и уныние было главным настроением каждого ее дня. Уныние было во всем. В ежедневных, с тех пор, как она вернулась, в приходах отца с работы, в попытках мамы сделать вид, будто все в их семье обстоит нормально, в их общем старании не заговаривать о ее расставании с Ильей. Родители считали, что Аля болезненно переживает то, что произошло с нею в последнее время. Она же сама себе, удивляясь, думала об этом почти спокойно. Нельзя сказать, что она совсем не жалела о своем уходе. Слишком уж резкий контраст представляла ее нынешняя, однообразная и довольно беспросветная жизнь с той жизнью, к которой она успела привыкнуть. И дело было не в отсутствии шума и блеска, дело было в ее одиночестве. Она привыкла ждать возвращения Ильи, привыкла встречать его и думать о нем. И то разочарование, которое накапливалось постепенно, но выплеснулось сразу в один вечер, все-таки не совсем уничтожило ее тягу к нему. И спать, прижавшись к его тяжелому горячему телу. Об этом Аля старалась не думать, но было ведь и это. И эти воспоминания будоражили ее. Но что было делать? Ни одно чувство пока не перевешивало колеблющейся чаши. «Значит, я его не люблю», — думала Аля. «Иначе, наверное, не колебалась бы». Но что тогда можно считать любовью? Способна ли она вообще на это чувство? В этой своей способности Аля сомневалась все больше. Ведь года не прошло с того времени, когда у нее в глазах темнело при одной мысли об Илье, когда она думала, что жить без него не может, и вот спокойно взвешивает свои чувства, решает, как поступить. Впрочем, она никому не стала бы высказывать своих сомнений. Хотя кому она могла их высказать? За время своей светской жизни, познакомившись со множеством людей, Аля не приобрела ни одной подруги или даже близкой приятельницы, с которой ей хотелось бы сейчас поговорить. А Венька был мертв, и о нем она даже вспоминать не могла без слез и боли. Разве что Нелька, циничная, веселая Нелли Стайдл, та и в самом деле осталась единственной ее подружкой. И этому Аля ничуть не удивлялась, как не удивлялась и раньше тому, что дружит с такой непохожей, такой по всему далекой от нее девчонкой. «Видно, детская дружба самая крепкая», — думала она. Но все-таки предпочла не говорить Нельке, что ушла от Ильи. Даже не позвонила, когда вернулась к родителям. Нелька узнала об этом сама. «Алька, ты чего?» — звучал ее потрясенный голос в телефонной трубке. «А я, понимаешь, забежала к тебе сегодня в обед. Заскочу, думаю, без звонка, порадую подружку. А там возлюбленный твой в одиночестве бутерброд кушает. Ушла, — говорит». Уже через полчаса Нелька сидела на кухне под плетеным абажуром и прихлебывала принесенный с собой ликер амаретто. «Крыша у тебя поехала!» — ахнула она, узнав причину ухода. Впрочем, изложенную Алей довольно невнятно. «Нет, ей-богу! Надо тебя у врача проверить в поликлинике!» «С папиком его познакомилась!» «Да кто-то там то ли перекололся, то ли еще чего. Ты прикинь, Алька, от чего отказываешься? «Мужик, красавец!» — начала она загибать пальцы. «Все при нем, включая квартиру. Денег немерено. Ну, ладно, положим, ты у нас бескорыстная. Так ведь сама же говорила, он тебе ни в чем не отказывал. Любил, выходит». Нелька допытывалась об этом гораздо требовательнее, чем даже Алина мама. «Не знаю», — задумчиво произнесла Аля. «Он ведь даже мне не говорил ни разу, что любит». «Не говорил», — фыркнула Нелька. «Ё-моё, как дитя малое! А ты хотела, чтобы он тебе про любовь заливал, а сам по $1 выдавал на день и ни в чем себе не отказывай? Я же видела, какие ты шмотки покупала, какие он тебе штучки дарил». «Нет, золотко, ты меня хоть пристрели, а это получше, чем про любовь задарма болтать. И чего бы он стал дарить, если б не любил? Опять-таки брал с собой всюду, тоже знаешь?» «Брал», — невесело усмехнулась Аля. «По-моему, в этом все и дело. Ему, по-моему, лестно было меня повсюду таскать. Я же помню, как на нас оборачивались. Да ну, это не важно, просто...» «А что тебе, интересно, важно?» — хмыкнула Нелька. «Видишь, сама не знаешь». «Почему? Знаю. Он мелкий человек, понимаешь?» — горячо произнесла Аля. «Он одна видимость, ничего внутри. Весь только стиль, потому так за него и цепляется. Что надеть, куда пойти, кому кивнуть?» «Ой, брось ты это! Мелкий, крупный!» Нелька даже поморщилась, как будто разжевала лимон. «Много ты таких видела крупных! Как все равно ты с членами политбюро ЦК КПСС всю жизнь прожила! Тебе б за алкаша местного выйти, да на Тушинском рынке носками поторговать по морозцу! Актеришки эти! Или кто там еще? Сама ж говорила! Тот голубой, этот наркоман, а Илюша твой свое дело имеет и вообще не пальцем делан, сразу видно». «Это точно», — улыбнулась Аля, вспомнив Ивана Антоновича. «Вот именно, что не пальцем». «Ну, не знаю», — пожала плечами Нелька. «Дело, конечно, хозяйское, но я б на твоем месте не торопилась». «Нет», — крутнула она головой. «Вот я всю жизнь в голову не могу взять, как это люди сами себе проблемы выдумывают. Тут и рад бы выдумать, так и без того не в проворот. Мамаша замуж собралась. Витька уж до чего, дохлый кадр, и у того на работе какой-то облом. Боюсь, не соскочил бы вообще. А ты, мелкий человек». Она так похоже передразнила Алю, что та рассмеялась. «Как он тебе показался?» — неожиданно для себя спросила она. «Кто?» — не сразу поняла Нелька. «А, Илья! Да ничего, как всегда. Чистый, на брюках стрелки. Кто это ему выглаживает без тебя?» «Да мы и при мне отдавали», — ответила Аля. «Стирать, гладить. Маленькая такая фирма. Две женщины всего. Приезжали, забирали, потом привозили». «Ну, не дура», — ахнула Нелька. «В ванной бошевская машина стоит. Стирать, гладить на сторону отдавали». И ушла. Аля только невесело улыбнулась. Конечно, она думала о нем. Все-таки год почти прожили. «Может, права она?» — думала Аля, вспоминая Нелькины уверенные слова. «Конечно, не из-за того, что стирать, гладить отдавали». Она сидела на балконе и смотрела, как маршируют внизу у самого берега реки сходни солдаты из ближней воинской части. С плаца перед казармами доносилось залихватское уханье и подобие какой-то песни. «Может, правда любил? Как мог? Все же любят, как могут. Я сама кому-то говорила. гордился эффектной подругой, хотел, чтобы было престижно. Но это все-таки не значит, что не любил. Она старалась вспомнить лучшие эпизоды их совместной жизни и вспоминала, начиная с танца семи покрывал, в незабвенный первый вечер, и даже раньше, с того, как он, перешагивая через две ступеньки, поднимался по лестнице Гитиса. Телефон зазвонил неожиданно. Аля даже вздрогнула, хотя звонок был едва слышен из комнаты. «Да», — воскликнула она, — «я слушаю. Кто это?» «Алька!» — донеслось из трубки после секундного молчания. «А я просто так позвонил. Не думал, что ты дома окажешься». «Макс!» — разочарованно проговорила она, чуть не полминуты догадываясь, с кем разговаривает. «Как дела?» Это она спросила, чтобы он ответил «хорошо», и отвязался поскорее. Все-таки не такой он дурак, чтобы подробно отвечать на вопрос, как у него дела. «Нормально», — ответил Макс, — «сессию вот сдал досрочно». По голосу было слышно, что он взволнован. Впрочем, он почти сразу овладел собой. «Поздравляю», — сказала Аля. «Подработать хочу летом», — объяснил он, хотя она не спрашивала. «Жалко целый июнь на экзамены терять». «Да? В стройотряд опять поедешь?» Разговор тек вяло. Но каким мог быть их разговор? Удивительно, что он вообще состоялся. Меньше всего Аля думала сейчас о Максе. «Да нет, надоело», — ответил он. «За границу поеду, в Крым, в Коктебель». «Это теперь называется подработать?» — удивилась Аля. «А что ты думаешь? Я, между прочим, еще в школе в ансамбле пел, играл и в институте тоже. Блещу разнообразными дарованиями. В летнем ресторане буду петь. Сейчас вот репертуар изучаю. У тебя, кстати, нет записей каких-нибудь дурацких, ну, попса, хитовая или тюремная что-нибудь?» «Нет», — улыбнулась Аля, — «я попсу не люблю и в тюрьме не сидела пока». «Ладно, Макс, спасибо, что позвонил, счастливо поработать». «Да», — с некоторой растерянностью сказал он, — «а ты что, торопишься?» «Да», — ответила она и повесила трубку. «Любит, не любит», — с тоской подумала Аля. «Вот Макс меня любит. Любил, по крайней мере. И что? Жила бы я с ним». Конечно, надо было просто пойти к Илье и выяснить отношения. Это Аля понимала. Но никак не могла решиться на самое простое — пойти поговорить. Ей почему-то становилось даже страшновато, когда она об этом думала. Что еще поднимется в душе, когда она увидит его? Ее не удивило, что Илья ни разу не позвонил, не попытался ее увидеть. Она хорошо знала его характер. Он никогда не делал первых шагов к примирению, но и никогда не отказывался от него. Она была почти уверена в том, как он поведет себя при встрече, и, наверное, этого боялась. Но пойти было необходимо, хотя бы потому, что в кармане ее плаща остались ключи от «Фольксвагена». Хоть у Ильи и запасные есть, но все же. Да и техпаспорт на машину лежал в одном пластиковом футляре с правами и доверенностью, так что тоже оказался у нее. «Пойду», — наконец решила Аля. «Техпаспорт-то поскорее надо отдать». Она решила прийти днем и дождаться Илью, чтобы было время оглядеться, может быть, собрать еще какие-то вещи и книги, которые она забыла в торопях, а, скорее всего, просто услышать, как его ключ поворачивается в замке, и понять, что же она чувствует при этом. В подъезде почему-то было совершенно темно. «Лампочки, наверное, перегорели», — рассеянно подумала Аля. Что ж все сразу-то? И лифт не работает. Впрочем, ей было не до этого. Сердце у нее бешено стучало совсем не от того, что пришлось подниматься на 7-й этаж пешком. Она еще постояла перед дверью в раздумье, открыть самой или позвонить. «Да ведь его дома нет», — вдруг вспомнила она. «Белый день на дворе, он же в студии, наверное, или в офисе. А Моську кому-то на дачу летом хотели отвезти». Аля открыла дверь, вошла. Робость охватила ее на пороге, и она остановилась в прихожей, не чувствуя сил пройти дальше. Она не могла понять, что же с ней происходит. Ею не владело какое-нибудь одно сильное, несомненное чувство, любовь или ненависть, или хотя бы равнодушие. Все смешалось в ее голове, в ее сердце. Она достала заранее приготовленные ключи, техпаспорт, положила на подзеркальник и снова остановилась, не зная, что делать дальше. Может быть, сразу уйти? Вдруг Аля услышала какой-то шорох, доносящийся из комнаты, и испугалась. Мало ли что может случиться, когда целыми днями никого дома, да еще замок такой хлипкий, и даже кода нет внизу. Она быстро прошла по темному коридору, дверь в комнату была приоткрыта, и оттуда доносились шорохи и неясные звуки. Она легко толкнула дверь, та открылась шире, и Аля остолбенела на пороге. Совершенно непонятно, почему она сразу подумала о самом невероятном, о каких-то ворах. Просто Илья был дома среди дня и был не один. Расширившимися от изумления глазами Аля смотрела на него, на Нельку, на разбросанные по полу вещи. «Семь покрывал», — мелькнуло в голове, — «наверное, даже больше». Их одежда валялась на полу, беспорядочно, словно еще сохраняя замершую силу вожделения. Нелька лежала на животе поперек широкой тахты, широко раскинув ноги, и выгибала спину в такт движением нависшего над нею Ильи. Глаза ее были закрыты от удовольствия, сиреневая челка падала на лицо. Она едва слышно постанывала, закусив губу. С его полуоткрытых губ, наоборот, не срывалось ни звука. Але показалось только, что она слышит поскрипывание его зубов. Илья стоял на коленях, сжимая ногами Нелькины бедра, а руками вдавливая в кровать ее плечи. Движения его были резкими, грубыми, как удары. Наверное, они доставляли Нельке даже боль, смешанную с удовольствием, и заставляли постановать. С Алей, во всяком случае, это бывало так. Глаза Ильи были открыты, но голова откинута назад, и поэтому он не сразу заметил Алю. Их взгляды встретились только через несколько минут. Несколько минут, показавшиеся ей бесконечными. Аля смотрела, как он бьет бедрами, как напрягаются мускулы и блестят от пота густые волосы на его груди. Он не сразу смог остановиться, даже когда уже заметил ее. Еще несколько раз по инерции дернулись его бедра, потом он замер, не сводя глаз с Алиного лица. Нелька тоже не сразу поняла, почему он вдруг остановился. Наконец она открыла глаза, повернула голову через плечо, оглядываясь на него. Потом, увидев выражение его лица, медленно перевела взгляд на Алю и тоже замерла. Неизвестно, чего они ждали от нее — крика, истерики, слез. Аля чувствовала только одно — неодолимое физическое отвращение. Спазмы подступили к горлу, она даже испугалась, что ее сейчас вырвет прямо на ковер. Только поэтому она повернулась и выбежала из комнаты. До тех двоих ей в эту минуту не было дела. Она пулей вылетела на лестницу и очутилась в совсем другом мире. Здесь по-прежнему стояла кромешная тьма, а теперь еще пахло дымом и гарью. Хлопали двери на всех этажах. «Пожар!» — несся чей-то истошный вопль. «Да что же это делается? Пожар! Пожар!» Аля машинально нажала кнопку лифта, забыв, что он не работал, уже когда она шла сюда. Потом, ничего не соображая, но не в силах стоять на месте, она побежала по лестнице вниз. Мелькали этажи, двери со старинными, времен старого МХАТа, медными табличками. Новые двери, железные, с сейфовыми замками. Аля ничего не видела и не слышала. Разве что басин крик, доносящийся со второго этажа, она расслышала еще на пятом. И пока мелькали лестничные пролеты, звучал знакомый голос. «Паразиты! Чтоб вам повылазило! Говорила, сожгут нас бомжи! Никому дела нет!» Далее последовало такое коленце, что Аля невольно улыбнулась на бегу. «А чего ждать в таком доме, Миша? Что ты меня тянешь в квартиру? Ты хочешь, чтобы я сгорела? Чего, говорю, ждать, если они дом из храма Христа Спасителя построили, сволочи?» «Бася, выйдем на улицу», — увещевал Мишенька. «Какой храм? Чего ты бушуешь? Сейчас приедут пожарные и все потушат». «Куда? На улицу?» — тут же откликнулась Бася. «Ты хочешь, чтобы нас за это время обокрали? Как какой храм? А откуда гранит взяли на этот дом в 37-м году, чтобы им подохнуть паразитам, тебе каждый скажет». Сопровождаемая криками Баси, Аля выскочила из дымного подъезда, и ясное майское солнце ударило ей в глаза. Илья догнал ее на углу Козицкого переулка. Он схватил ее сзади за плечо, попытался остановить. «Алька, ну успокойся, подожди!» — тяжело дыша выговорил он. «Да стой ты! Можешь ты минуту меня послушать?» Она остановилась, но не от того, что ей хотелось его слушать, а только чтобы не отбиваться от него посреди улицы. Она давно его не видела, но он совсем не изменился. Даже сейчас, наверняка, одевшись в торопях, Илья выглядел изящно. На нем были темно-синие, низко сидящие на крепких бедрах джинсы и светлая джинсовая рубашка с закатанными рукавами и расстегнутой медной заклепкой у ворота. Аля даже удивилась, что в такую минуту может разглядывать его одежду. Но ведь одежда и всегда была в первую очередь заметна на нем. «Алька, подожди», — повторил он, переведя дыхание и по-прежнему не отпуская ее плеча. «Ну, подожди, давай поговорим. Это, если хочешь знать, даже хорошо, что ты пришла». «Уж куда лучше», — усмехнулась она, удивляясь своему спокойствию. «О чем нам только говорить, не понимаю». Они неторопливо пошли рядом, по Козицкому, вверх к Тверской. «Ну, ты сейчас, ясное дело, разволновалась», — сказал он. «Ну, взгляни на это все трезво». «А я и не пила», — по-прежнему насмешливо ответила она. «Я сразу взглянула совершенно трезво. Трезвее некуда». «Ты ушла, слова не сказала», — продолжал он, не обращая внимания ни на слова ее, ни на тон. «Для меня это, между прочим, оскорбительно. Об этом ты подумала?» «Оскорбительно?» — переспросила Аля. «Что ж, за оскорбление, извини. Что еще?» «По-моему, я не дал тебе никакого повода так со мной себя вести. Но объясни, если можешь, что тебя не устраивало?» «Не могу», — покачала головой Аля. «Ты меня правда извини, Илья. Я тебе и в самом деле ничего не объяснила. но ты бы все равно не понял». «Где уж нам?» — усмехнулся он. «Это у вас великие порывы, а у нас одни презренные расчеты. Интересно, на что б ты жила, если бы я был восторженным романтиком?» «Да не требую я от тебя никакой романтики», — поморщилась Аля. «Ничего я от тебя не требую и ни в чем не обвиняю. Это только во мне. Мне с тобой скучно стало, вот и все. Так скучно, что хоть волком вой, понимаешь? Вот я и ушла. Разлюбила тебя, наверное». «Скучно? Разлюбила?» — пожал он плечами. «Извини, дорогая, но это только ты можешь считать объяснением. Может, я и в самом деле голый прагматик, но мне хотелось бы услышать что-нибудь более вразумительное». «Зачем?» — удивилась она. «Ну, хорошо, в таком случае я тебя застукала в постели с моей лучшей подругой. Этого тебе тоже мало?» «Ну уж это вообще!» — хмыкнул Илья. «Ни за что не поверю, будто ты не понимаешь. Ей же требования физиологии, не могу же я месяц без женщины». «Снял бы хоть проститутку». Отвращение к нему, ненадолго утихшее, снова поднялось в ее груди. Она по-прежнему отлично чувствовала его, понимала все, что с ним происходит. Если бы она хоть на мгновение увидела в его глазах что-нибудь, кроме досады, смятения, печаль, тревогу, все было бы по-другому. «Ну, хорошо», — примирительно произнес он. «Это я согласен. Тебе было неприятно. Хотя, не выкинь ты свои коленца, я бы вряд ли стал черт знает с кем оттягиваться, во всяком случае не дома. За это извини, Чижик». «Илья, ну к чему этот разговор?» Ей было так скучно, что даже губами лень было шевелить. «Я не говорю же, что я ангел небесный. Знал же ты про мои коленца, у Федора еще тогда, на даче. Зачем тебе на будущее проблемы в доме? Найдешь себе нормальную, без претензий, да хоть Нельку». «Ну, Нельку», — хмыкнул он, — «ты, милая, плохого мнения о моем вкусе. Одно дело трахнуть раз другое, а другое — Нельку». «Вот видишь, и вкус у тебя прекрасный», — улыбнулась Аля. «Спасибо тебе за все». Она благодарила его совершенно искренне и зла на него не держала. Та ясность, которая ей так недоставала, пришла теперь сама собой, как будто последняя гирька упала на весы, и нарушилось, наконец, колебание, перевесила одна чаша. «Ладно, Алька», — крикнул он ей вслед, — «ты подумай спокойно, а я тебе завтра позвоню, или лучше послезавтра». Махнув рукой, все убыстряя шаг и не оглядываясь, она пошла к Тверской одна. Удивительно, но Аля чувствовала только облегчение. Даже когда она просто играла расставание в клипе, ею владел страх, ее охватывало смятение. А сейчас ничего. Она сама этого не понимала, но и обманывать себя не хотела. «Значит, я и правда не умею любить, даже ревновать не умею», — думала она, лежа на кровати в своей комнате и глядя на игрушечного ангелочка под потолком. «А кто сказал, что обязательно надо это уметь? Нелька, например, вообще знать не знает, что это такое, только трахаться. И ничего, прекрасно живет». О Нельке она тоже думала почти спокойно. Во всяком случае, самое сильное чувство, которое она испытывала к подружке, была брезгливость. Аля понимала, что случись все это полгода назад, она пришла бы в ужас, кричала, плакала, не знала бы, как жить дальше. Но после бесконечной вереницы чьих-то любовниц, любовников, скандалов. После всего, что прошло перед нею за полгода, она не удивлялась ничему. Правда, видеть Нельку все-таки не хотелось. Да и зачем? Аля прекрасно представляла, что та скажет. Что-нибудь вроде того, что сказал Илья про физиологию. Только слова будут попроще. Она не думала, что Нелька вынашивала коварные планы, хотела воспользоваться ее уходом, прибрать к рукам Илью. Наверняка так оно и было, как та рассказывала. Зашла днем к подружке, он один дома, и почему же нет? Кого это к чему обязывает? И почему на следующий день не забежать еще раз, если обоим в кайф пошло? Тошно было об этом думать. Так же тошно, как слышать привычную ссору родителей на кухне. С тех пор, как Аля вернулась домой, они изо всех сил старались соблюдать правила семейной жизни. Хранили ценности и незыблемую скалу. Но удавалось это с трудом, и она с первого дня поняла, гораздо лучше было бы просто разойтись и не мучить друг друга этим жалким существованием в пустой оболочке ушедшего счастья. Аля даже хотела сказать им об этом, но не могла решиться. «Ну как скажешь собственным родителям? Знаете, ребята, вы бы лучше разбежались. Да и вряд ли они последуют ее совету». Аля видела, что обоими владеет слепое упрямство, заставляющее доказывать друг другу свою правоту, неизвестно ради чего. «Ты хотя бы ради ребенка!» — доносился из кухни мамин голос. «Ради ребенка я и так!» — звучал в ответ голос отца. Ей уши хотелось заткнуть, чтобы не слышать всего этого. А дальше что будет? Она на мгновение представила бесконечные дни и вечера впереди, уныние будущего, от которого никуда не деться, и содрогнулась. Да еще завтра позвонит Илья, начнет что-то объяснять уверенным голосом, доказывать, и ей нечего будет возразить и не захочется возражать. Утро вечера мудренее. Провинциальные девочки в таких случаях бежали в столицу, надеясь на перемену участи. А ей куда бежать? За границу? «Бог ты мой!» — вдруг мелькнуло у нее в голове. «Да почему же нет? За границу и бежать, в Крым, вот куда. Уехать в Крым с Максом, он же сам меня вроде звал, да хоть и не звал, все равно». Это решение было как раз из тех бредовых и мгновенных решений, которые всплывают из глубины подсознания в самую неожиданную минуту, как подсказки судьбы. «Только бы не уехал», — думала Аля, лихорадочно листая разноцветные записные книжки, которых у нее по безалаберности всегда было несколько. Она и раньше не сразу припоминала его телефон. У нее вообще была плохая память на цифры, не то что, например, на стихи. А теперь даже с трудом нашла, где записала его когда-то. Тихо, чтобы не услышали родители, она вышла в коридор, нашла телефон, стоящий почему-то на полу, и, волоча за собой длинный шнур по дороге в свою комнату, набрала номер.